автор среди нас. Михаил Айзенберг. Часть шестая. Музыка ушла на склад. Там валяется для вида. Он и выбрал наугад кое-что из реквизита. Он один пустился в пляс, стиснув бубен с бубенцами. Пляшет, словно в первый раз, этим бубном потрясая. В такт звенели бубенцы, пели доски половые, и последние живые вести шли во все концы. Глохнет мир со всех концов, первенца не признавая. Он при звоне бубенцов пляшет, не переставая, не узнав, что этот звон нам показывал дорогу, времена со всех сторон, призывая на подмогу. Мимо растений летних кто-то идет. Открой забранный за штакетник угол земли сырой. Кто-то гремит бидоном, плещется керосин в кухонке рядом с домом, запах неотразим. Лист бузины прилипнет, мыльный полно воды. Жду, что меня окликнет голос из темноты. Бережно и халатно время прошло, и ладно. Метками имена. Наша земля квадратна, слабо заселена. Землю заговорю, каждую ночь смотрю через забор дощатый. Я ее сын внучатый. Вниз по лестнице шагнуть и с жарой расстаться разом. Погреб взрослому по грудь, мне по маковку с запасом. Наверху тяжелый зной, здесь так холодно и сыро. Я остался под землей, вдруг потерянный для мира. И деревья надо мной прямоствольны, недвижимы. Сквозь труху и перегной земляные тянут жилы. Звуки в полном столбнике и очнуться не готовы. Здесь со мной на коротке тихий обморок грунтовый, земляная тишина. Неглубокая закладка, сыро, снежно, холодна, горе луковое сладко. Так ночь зарницами бледна, и молния близка, что тьма кромешная видна до каждого листка. Несется свет из черных рам, а гром не говорит. Мгновенный вывешен экран, он фосфором горит. Горит, но запись не ясна, и скоропись быстра. Мысль понимает, что она не молнии сестра. Той быстроте преграды нет, и прямо, без преград, в ослепший мозг заходит свет, что зрению не брат. Но, засыпая среди мотыльков, переворачиваясь во тьме, к сердцу прижатой с обоих боков, силой удерживаешь в уме вспышку, зарницу, бегущую прочь, и, отогнав темноту, мысль превращается в белую ночь, первую в этом году. Не пора ли? Не пора. И о тех, чья жизнь глухая и недолгая, мокра, тянется, не просыхая, между слизнями, червями, общество живущих в яме, по земле между корнями пробирается скользя. Это низший, нищий орган, но вступить в него нельзя, потому что все испортим. Ушла пора, когда недавний друг умело занимал нас пустяками. Мы злились, но оказывались вдруг, как дети, перевязаны шнурками и втянуты невольно в общий круг. И дело сразу валится из рук. Вино по кругу, странная прогулка. Любое слово, сказанное вслух, там отзывалось смазано и гулко. И возникал, куда бы он ни входил, какой-то ветерок, свободный дух сухой листвы и мусорного мрака, с которым уживался он один, как будто вправду вышел из оврага. Что касается младших, в которых небывалый открылся запал, первый тлел, как подмоченный порох, а потом перетлел и пропал. Перепутавший правое с левым, темной к ночи, с утра никакой, но вода, отдающая тленом, почему-то всегда под рукой, заточение в насиженных гнездах, беготня из подъезда в подъезд, но потрескивал искрами воздух по краям этих гнезд, этих мест. Там дымок поднимался запретный, самый свежий прохватывал страх, ясный злобы цветок незаметный распускался на винных парах. Я глядел, как его безвозвратно забирает похмельная дрожь, и себя уговаривал: ладно, может, завтра еще подрастешь. Он подрос, и к нему не добраться. Так и буду его до конца вспоминать, как пропавшего братца на подломанных крыльях птенца. Снег бежит через дорогу, как невидимый зверек. Слюдяные наволочки смяты, а по озеру 13 ходят вдоль и поперек белоснежные рубахи, снежные халаты. Разгоняются кругами, льда касаются едва, катятся отчаянные взмахи, снег дымится, белые рубахи поднимают, завивают рукава. Раньше грома и ночного блеска, раньше ливня, хлынувшего прямо, распахнулась, закачалась рама, в комнату шагнула занавеска, открывая бледные на белом виды оробевшего подлеска, грифелем осыпанные мелом. Все они остались невредимы, в слепнущем зрачке соединяя несоединимые картины, темная, подробная, цветная. Заросшее травою озерцо следит за комариной пляской. День марлевый ложится на лицо, а вечер влажную повязкой, перебеляя воздух, дождик вязь чуть сеется из вечного запаса. И целый день, почти не шевелясь, стоит его рассеянная масса. Донесется искра фейерверка, добежит огонь электросварки. В темноте открывшаяся дверка обещает место в лунопарке, чтобы мы на острове блаженных, безотчетных растворились в сроках, стали сыпью, что живет на стенах, солью, что ночует на дорогах. Вот она, Москва-красавица, постоянный фейерверк. Поглядите, как бросается белый низ на черный верх. Дайте нам, у нас каникулы, конфетти и серпантин. Остальное, что накликали, даже видеть не хотим. Ожидания доверчиво в новостях передают. Всем привет от фейерверкщика, а от сменщика – салют. Как бы вытащить из ящика с говорящей головой не того вперед смотрящего на тебя, как часовой, словно ты шпана советская или крайний инвалид? Он о том, что время детское, по-немецки говорит. Время голову не высуни, и уходят в дальний путь дети, загнанные крысами. Им вода уже по грудь. Посещением обрадуй городок, идущий в гору, за кладбищенской оградой яму вырыли другому, и миньяна, как ни ратуй, не собрать об эту пору. Весь сегодняшний Казимеш, словно выбитая челюсть, вдоль по улице широкой ходит ветер подбоченясь, люди свесились из окон, что упало, не поднимешь. Вот и память, как и звездка, отлетает легковесно. Не из камня, а из воска возводили это место. И вот видишь, матка Боска не спасла его болезно. А еще говорит мне попутчик наш, так и быть, я тебя запру. Приберу тебя, как чужой багаж. А зачем пропадать добру? Подводя итог, не сиди вот так, не показывай слабину. Я казенным мелом поставлю знак и квитанцию не верну. Задержи в уме, подводя итог, основную величину. Неучтенный груз, что везет челнок на себе через всю страну. Грузовой отсек, подвижной состав, можно сразу поставить крест. Ведь теперь не все на своих местах, да и нет их надежных мест. Разреши чужим багажом не стать для проворных рук. Тяжела ты, право, ручная кладь, неподъемна вдруг. Скоро мы станем прошений подателем. Станем просители мы, чтоб разошлись ради дочки и матери снежные эти холмы, чтобы они стали перинами белыми с мягкой опорой на дне, и невредимыми съехали целыми дети на той стороне. Сердце привязано ниткой невидимой, нить коротка, а земля велика. Рожки, улитки свои протяните им, бык и олень, отведите рога. Крутится, как водится, свежее льется. С кем поведется, тот и сгодится. С кем поведется, кто попадется. Нам ли не знать их, юных и нежных? Все на браваде, на перехвате нас безутешных. Потихоньку речь течет, слезы медленные копят. До свидания, чай не допят, все слова наперечет. Это мне мой кот наплакал, самый лучший из котов. В черным датам, черным знаком врать не буду, не готов. Колесо одно катилось, докатилось до Москвы. Жизнь заступника хватилась, нет заступника, увы. Ходят тени одногодки, как в недавнем сне твоем. Дым сиротский, ветер кроткий, даль блеснувшая копьем. Между листьями не видим, словно мелкий бисер мечет, осторожный заявитель, заявляет, что не вечер. Цокнет, цыкнет, для увечий, не имеющих названий, лучше нет, чем эти речи, полные увещеваний. Разглядеть не удается, но спасибо, что не ворон, да и сердце легче бьется, поддается уговорам. Что чернее летучей мыши, в темноте чернильный росчерк, обрезающий излишек, южной темени закройщик, крылья обоюдоостры. Отвернись, пока не поздно, наши взгляды боковые, эти ножницы кривые отсекут молниеносно. Смотри, какой убыток, набросали черных ниток, накидали дымных шашек, дым сегодня не рассеется. Кто теперь признает наших и в одном мешке поселится? Птицам выдали секрет, воробью и живоронку. Наших не было и нет, пыль стеклянная вдогонку. Как же так? А ты, мой свет? Ангел мой, глаза закроем, ночь проходит сквозь ресниц. Поднимает рой за роем у невидимых границ. Обойти ее отважусь, тяжестью оборонясь. Отчего такая тяжесть? Где ты, ангел? Что ж ты, князь? Там, за болевым порогом, перейденная сто крат, все равно стоит под током. Что ж ты, братец? Где ты, брат? Я работал в реставрации и не пропагандировал там свое творчество, а особенно не пропагандировал свои публикации заграничные. Абсолютно это было ни к чему. знать этим людям на работе. И вот мы на субботнике на каком-то, значит, я копаю яму, а напротив себя. Напротив стоит такой ведущий архитектор наш, Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер. Замечательный человек с литературными какими-то идеями. Вот он стоит и на меня смотрит. Ну, я копаю. А потом он вдруг говорит: Миш, знаете, какая странная история? Один ваш однофамилец и даже тезка заполнил своими невразумительными стихами все эмигрантские издания. Вы ничего про это не знаете? Ну, ладно. А вы в яме в этот момент? Ну, уже наполовину в яме. Ну, а потом, значит, субботник закончился, собрали все по рублю или по трешке, костер. Значит, первая рюмка, вторая. И я подхожу к Вольфу и спрашиваю его: Вольф, а почему вы считаете эти стихи невразумительными? Он с облегчением говорит: а, значит, это все-таки ваши. Я так и думал, что таких совпадений не бывает. Ну, принесите почитать. И он стал моим просто верным читателем, таким очень благодарным. Вот это вот в первый раз я встретил человека, не из круга, ну, вообще, который не должен был знать ничего. Это какой год? Про мои стихи. Ну, конец 70-х. Конец 70-х. Или, ну, я не знаю, там 78-й какой-нибудь, 77-й, 78-й. А взгляд так светел, переливчат, речными искрами горит. Боюсь, она еще накличет в подруге донных нереид. Иного зрения отведов, неузнаваемы почти, игрою мелких самоцветов переливаются зрачки, живут на радужном отрезке, на помраченной глубине, в порхающем, недужном блеске, уже безумные вполне. Это солнышко, дорога в никуда. Сообщение о ком-то ни о ком. От песочного слоенного труда ядовитая слюна под языком. Все глядели, как усталая вода повторяет их короткие глотки, обитатели народного пруда. И не рыбы, а живые поплавки обязательно стояли над душой доброходы с папиросками во рту. Вспоминаешь этот утренник чужой, словно он тебе написан на роду. Где мы были, нас и не было почти. Взяли марки да обменные значки. Дети-демоны сошлись на кулачки. Разорвать себя на мелкие клочки. Ой-ой-ой, говорит над рекой потемневшего неба и звездка. А тоску чем держать за щекой, положив в холодильник морозко. В темноте домовая сосна чуть слышнее запахнет гвоздикой, лишь бы утренний свет до окна не тянулся в пыли полудикой. Заручись заповедным углом для короткого, что ли, озноба, с чем злосчастье идет на поклон, а потом возвращается снова причитанием немой широты и к ручью за бобровой плотиной с желтоватой, не тающей льдиной на подкладке зеленой воды. И ночь с открытыми фрамугами, с ее приливами, отливами, полна невидимыми звуками, неравномерно торопливыми. Их сообщения подробные, одно к другому не приложатся. Вот почему края неровные стригут невидимые ножницы.

Их когда-то сдали в хлам, всех увечных, безголосых, что на остров Валаам укатились на колесах, на подбитых костылях, на подкованных дощечках, в черных сгинули полях, потонули в черных речках. Вот и в памяти черно, на перу у людоедов, сладко хлебное вино, и живи его отведов. Он почти не следит за игрой, но сбивается редко. Как всегда провисает с дырой волейбольная сетка. Полагается летнему дню любоваться закатом, а уклад не гниет на корню, если корень обкатан. Вечернее солнце к игре наклоняется низко, и в смоле на янтарной коре загорается искра. На прощанье земля молода, а жара щекотлива, и в ладонях скребется вода жестяного разлива. Рукомойник гремит бубенцом, окликает отставших, и опять начинается сон, призывающий старших. Вот земля, что легла, как свинец, на своих, на остроженных. Не упала на меч кладенец, задержавшийся в ножнах. А теперь из травы забытья привстает невредимо, говорит, что и ты не судья, и она не судима. Нагревает полуденный шелк неоплатного долга, чтобы все запечатать в мешок, есть сосновая смолка. Стекла нового патрульного протирает черной ветошью, а сама из долгопрудного, чуть подправленного ретушью, но дитя ее пристроено, и пальто ее на вешалке, и уже на постороннего не глядит глазами беженки, только лестница-чудесница, ни ущелье и ни улица, мелкой сволочью беснуется и никак не перебесится, поперек себя расшатана, злая цепкость бестелесная, и теперь без провожатого ей нельзя, она не местная. Спит одна в холодной комнате, черной ветошью замотана. Никогда ее не вспомните, не увидите, но вот она, на ближайшем повороте вы, на нее глаза не подняли. Это я стихи о родине, это если вы не поняли». Дома рассказать, что такое открытки Асаркана. Это почтовые открытки с наслоениями из самых разных. Не обязательно, не всегда. Это просто это квадратик бумаги размером с открытки. Это его великое открытие, что открыткой может стать любой кусок бумаги, на котором адрес и марка. А все остальное можно с ним делать что угодно. Просто. Рисовать, не знаю, там, вклеивать, наклеивать. Ну, это коллажи какие-то гениальные. Очень сложно сделанные, с расслоенной вот бумагой до верхнего слоя, поэтому была, они не очень толстые. Была уникальная способность расслаивать любую бумагу, в том числе газетную даже, на какие-то микроскопические какие-то. И что давало возможность наклеивать друг на друга, чтобы они как-то просвечивали сквозь это и в большом количестве, естественно. Так ли ваши стихи?